Глава десятая. Алена. Слова сына меня вводят в ступор. Думаю об этом остаток дня. Как ни с чем. Ну, допустим, квартиру эту он покупал сам, да. Ну, то есть не покупал. Ему на откуп дали, как мэру. Хорошо, я не претендую. Но бизнес... «Магазины! Это мое детище! И как минимум я должна при разводе получить половину. Это справедливо!» Придумываю речь в ожидании мужа, который, естественно, домой не торопится. Зато торопится его маман. Кривляюсь, прежде чем открыть дверь, в которую она настойчиво звонит. Светлана Борисовна прикатила на такси, я в окно видела. Прошествовала гордо, твердо чеканя шаг, до входа как генерал, направляющийся к нам с важной миссией. И чувствую, она не уйдет, пока не добьется своего. Мне смешно. Свекровь кажется более генералом мне сейчас, чем настоящий генерал, мой Фролов. То есть не мой, конечно. Здравствуйте, Светлана Борисовна. А вы... Не успеваю начать разговор, как она движется на меня с упорством ледокола. Торпеда, блин. Я по делу, Алена. Выдает, задирая голову. Водит по мне взглядом сверху вниз, будто ищет поломку в идеальном механизме. «Я вас слушаю. Может, пройдете? Чай будете?» Проявляю нужную вежливость. Однажды вот так вот не пригласила сходу на чай. Она мне это год вспоминала. Мол, она тут для меня нежеланная гостья. И я ей не рада. Я и не рада. Но хрен она придерется. Некогда мне чаи распевать. Алена, мне с тобой поговорить надо. Я вокруг да около ходить не буду. Ты зачем нас позоришь? Позорю? Поднимаю бровь. Естественно, именно этого я и ждала. Что она еще может сказать? Да, позоришь. Она передергивает плечами. Ты в своем уме? Что за встреча с генералами? Ты вообще понимаешь, что ты творишь? У моего сына политическая карьера, а ты? Ты решила все испортить? Ну, не любишь ты его. Так зачем держишь рядом с собой? «Я держу?» Вот тут от возмущения у меня глаза на лоб лезут, и я не выдерживаю. «Да я бы с радостью ушла!» «Так уходи! В чем вопрос?» Меня морозит. Слышать такое от свекрови! Вот же гадина!» Да, она всегда была женщина прямая, властная, жесткая. Ни одного доброго слова я от нее не слышала. Да и не ждала, если честно. Но чтобы вот так... Сглатываю горечь. Некогда переживать. Надо дать ей достойный отпор. Я бы ушла. Это ваш сынок меня не отпускает. Говорю спокойно, твердым голосом. В ответ на это она хмыкает и глаза закатывает. «Не отпускает? Что за ерунда, Алена? Ему зачем жена, которая хвостом крутит? Ты, девочка, заигралась. Смотри, вылетишь отсюда, как пробка». Внезапно я чувствую так, какую свободу! Господи, да я ведь, по сути, уже в шаге от развода. Еще чуть-чуть, и вот эта мадам мне будет никто. И не надо будет политессы с ней разводить. Да что там, уже и сейчас не надо. И я ей покажу, кто отсюда вылетит и как. Прищуриваюсь, руки в бока упираю. А вы мне, Светлана Борисовна, не угрожайте. Вы сюда, когда летели, не думали прежде с сыном поговорить? Узнать, что он думает по этому поводу? И очень жаль, потому что карьера его, как вы говорите, политическая, в моих руках. Думаете, побежит народ голосовать за мэра, который жене изменяет и выгнал ее из дома? Как бы не так. Смотрю, как свекровь в лице меняется. Белеет на глазах. Ноздри раздувает. А вот теперь слушайте. На развод я сама подам. Измены его терпеть больше не намерена. Но разведусь я на своих условиях. Условиях, да? Это даже интересно. Приподнимает она бровь, глядя на меня по-новому. В ее глазах мелькает злость вместе с нездоровым интересом. Просветишь? Естественно, киваю. Поделим жилье, бизнес, все как полагается по закону. Пополам. Пополам. А немного ли ты хочешь, неблагодарная? Он тебя с чужим приплодом взял, а ты? Да, ты! Да кто ты такая вообще? Да ты хоть знаешь, что мы с тобой можем сделать? Вы мне решили угрожать, Светлана Борисовна? Я правильно понимаю? Цежу слова, глядя на женщину, которая давно перестала прикидываться вежливой и отбросила все привычные церемонии. Да еще и на самое больное надавила. Уверены, что стоит это делать? Я же вам объяснила. Я могу устроить так, что политическая карьера Стаса по одному месту пойдет. Не то чтобы я об этом мечтала, но если так дальше будет, то... Щелчок входной двери прерывает мою речь. Я замолкаю, глядя, как открывается дверь. Стас входит в квартиру, и его лицо вытягивается. «Мама? Что ты тут?» «Сынок, я пришла узнать, что тут у вас происходит». Стас кидает на меня нервный взгляд, берет маму под локоть. «Мам, мы сами тут разберемся». «Сами? А ты в курсе, что твоя жена мне угрожает?» «Алена?» «Я никому не угрожаю. Я просто отвечаю на обвинения твоей матери». Произношу холодно, вынужденная держать двойную оборону. Потому что и Стас смотрит на меня враждебно. Стоит с матерью напротив меня с ненавистью в глазах. Я разве обвиняла? Это ты грозилась разрушить карьеру моего сына. Стас, ты бы слышал, что она тут говорила? Возмущается Светлана Борисовна, заставляя меня снова защищаться. Стас, объясни своей матери, что я как раз сейчас пытаюсь твою долбанную карьеру сохранить. И это ты не даешь мне развод из-за выборов. Мама, правда, зачем ты пришла? Я тебя просил? Нервно цедит муж. Свекровь машет руками. Но я уже по городу не могу пройти спокойно из-за слов о том, что она крутит шашни с генералом. Сын, так нельзя. Но я же как-то ходила, когда ваш сын спал с другими. Алена! Стас сопит, как потревоженный еж. Это другое, мямлит свекровь, но он осаживает ее взглядом так, что она тут же затыкается. И я чувствую, что в этом раунде одержала победу. Муж и его мать смотрят на меня в каком-то ожидании, видимо, исчерпав нужные аргументы. Тогда их даю я. В общем, так. Или вы дадите мне жить спокойно это время до выборов, или я сейчас ухожу и устраиваю скандал. Да ты... Ну ты только посмотри на нее. Мам! Стас цепко хватает мать за локоть и тащит на выход. Мам, не надо нервничать. И зачем ты вообще пришла? Я не маленький, мы сами разберемся. Я провожу тебя. Сынок! Нет, ну я хотела как лучше, я... Ладно. Она бросает на меня полный презрения и ярости взгляд, после чего Стас уводит ее за дверь, бормоча что-то вроде «Я вернусь, и мы поговорим». Дверь хлопает. Я погружаюсь в гулкую тишину, которая опустошает. После ссоры со свекровью и мужем во мне словно вакуум образовался, и я не знаю, чем его заполнить. Надо выдохнуть, успокоиться, в себя прийти. Подумать. Но я не успеваю. Едва захожу на кухню, минут 10 простояв в коридоре неподвижно, как снова слышу щелчок замка. Уже думаю, что так быстро вернулся Стас, но по звуку понимаю, что не он пришел. Значит, это Герман. Сынок? Иду к нему и застываю на месте от ужаса. Сын держится рукой за стену, а на лице у него замечаю ссадины, кровь. Господи! Герман, что случилось? Господи! Бросаюсь к нему, он выставляет руку вперед. Мам, все хорошо, не беспокойся. Хорошо? Ты весь в крови. На тебя напали? Не на меня, мам. На одну девчонку. Хулиганы к ней пристали. Я защитил. Навалял им. Усмехается и тут же кривится. Губа у него тоже разбита и кровит. Пойдем скорее на кухню, обработаю. Что за девочка, объясни. Кашусь на дверь, будто эти самые хулиганы сейчас в нее ворвутся. Страх мечется внутри, сбивая дыхание и вынуждая сердце суматошно колотиться. Дрожащие руки не могут найти себе места. Я постоянно зачем-то волосы трогаю, губы. Потом, когда в кухне оказываемся, открываю не те дверцы у шкафчиков, прежде чем найти и достать аптечку. «Мам, все нормально!» Сын замечает мое паническое состояние. Видимо, пугается, что это все из-за него. Ведь он не знает, что только добавил своим ЧП мне нервов после ссоры с мужем и свекровью. На лице у него появляется извиняющееся выражение. «Мам, давай я сам». Двигает ящик с лекарствами, к себе поворачивает. И тут я прихожу в себя. Мать-наседка берет верх, и я принимаюсь обрабатывать раны, на лице сына. «Расскажи все, как было». «Да что тут рассказывать? Шел по парку, срезал, как обычно, путь. Увидел, что какие-то парни девчонку достают, ну и вмешался. Потрепал их немного». Расплывается в улыбке. Протирая его раны ватным диском, головой качаю. «Кто еще кого потрепал?» «Мам, но их трое было, а я один. Они убежали, а я потом ее еще домой провожал». Мечтательное выражение на лице сына сбивает с толку. Никогда такого не видела. «Она... А что это за девочка?» Интересуюсь, нахмурив брови. «Как-то мне вся эта история не нравится. Что-то в ней напрягает». «Мам, она хорошая!» Герман улыбается. «Вика зовут. Виктория. Победа!» «Победа!» Вздыхаю, глядя на сына. «Совсем вырос мой парень. Знать бы тогда, чем для нас обернется эта его победа».